выставили под «Ж» коленкой. Вот чего он достиг. Пускай на них обвалится этот дом, тогда я, может, подойду, — думал он. Пускай сгниет, пускай клопы его съедят. На кладбище, почувствовав воинственное настроение сына, Катрин Феллон забеспокоилась. В смерти ожидались перемены. В вороватом приливе энергии она сплела еще один крест из росших сверху трав с мочковатым корнем, быстро заглотала его, но осталась недовольна вкусом. Травы были тем приятней, чем длиннее их корень. Чем длиннее сорняк, тем противней крест. Фрэнсис и Руди шагали по Бродвею на север. Правая туфля у Фрэнсиса хлопала, и задник настырно тёр пятку. Он щадил ногу, но вскоре углядел веревочку на тротуаре перед магазином сантехники. Фрэнки Ликхайм сопляк был, когда Фрэнсис был уже большим парнем, а теперь у него свой магазин сантехники. «А у тебя что, Фрэнсис?» «У тебя веревочка». Когда недалеко идешь, шнурков не нужно. А если дорога длинная, без шнурков испортишь ноги на несколько недель. Думаешь, все мозоли, какие нужны в пути, у тебя есть. А набрел на другую пару туфель, и тут же тебе свеженькие волдыри. Потом до крови их сотрешь и сиди на месте, покуда не закроются струпьями. А по ним уж новую мозоль набивай. Веревочка не пролезала в дырки. Фрэнсис рассучил ее и вдел половину, пропустив несколько дырок, чтобы хватило завязать. Потом подтянул носок, вернее, воспоминания о нем. В пятке дыра, на пальце дыра, на подошве тоже. Надо другие достать. Стертое место носком проложил и завязал новый шнурок. Не туго, а чтобы только туфля не шлепала. «Есть семь смертных грехов», — сказал Руди. «Смертных? Это как? Смертных? Мрут от них. Вот как! Что касается меня, я только один признаю», — сказал Фрэнсис. «Суеверие». «Ага, суеверие. Так. Зависть». «Зависть. Это да, точно». «Похоть». «Верно, похоть. Этот мне всегда нравился». «Трусость». «Это кто трус?» «Трусость. Не знаю, о чем ты. Слова такого не знаю». «Трусость», — повторил Руди. «Это слово мне не нравится. Что ты там сказал про трусость?» «Ну, трус. Он трясется. Ты знаешь, кто такой трус? Он убегает». «Нет, такого слова я не знаю. Фрэнсис не трус. Он с кем хочешь будет драться. Слушай, знаешь, что мне нравится?» «Что тебе нравится?» «Честность», — сказал Фрэнсис. «Тоже грех», — сказал Руди. По Шейкер-роуд дошли до Норт-Пёрл-стрит и снова повернули на север. Теперь они там живут. Церковь Святого Сердца перекрасили с тех пор, как он в последний раз ее видел, а напротив, в 20-й школе, устроили корты. И много домов появилось с 16-го года. Вот их квартал. Когда Фрэнсис проходил по этой улице в последний раз, она мало чем отличалась от пастбища. Коровы старика Руни ломали забор и бродили по улице, валили прямо на тротуар и на мостовую. «Ты это прекрати», — сказал старику судья Роунан. «Что прикажешь делать?» — спросил старик. «Пеленки на них надевать».